Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Я неоднократно в своих экспертизах обращался к проблеме феминизма, а сегодня я бы хотел поговорить о патриархате. Соответственно, очень важно для понимания полноценного патриархата такой экскурс в платоническую онтологию. Без этого экскурса мы не поймем, что такое мужчина и что такое господство мужского начала в обществе, что обычно называется термином патриархат. Очень важно, что неоплатоническая модель полностью иерархична. То есть речь идет о том, что вначале существует бытие, потом бытие смешивается с небытием, единое смешивается со многим. И поэтому мир выстроен вертикально. Вот мужчина в такой картине платонической, в общем, во многом заимствованный христианством и практически другими религиями, аналоги такой же модели, мир как бы строится сверху вниз, как луч спускается с неба, вверху полнота, единство, цельность, качество, внизу количество, множественность, рассеяние, уже недоразумение, больше смешения. И вот в этом отношении патриархат в такой конструкции рассматривается как некоторая проекция этой иерархической модели, единого над множественным, качественного над количественным, мудрого над менее мудрым, в проекции в отношении между полами. На самом деле в основе патриархата лежит идея бытия как ценности или эссенциализм, то, что вот в философии называется эссенциализм, представление о том, что каждая вещь обладает, скажем, сущностью, эссенцией и рядом периферийных элементов. Так вот, мужское начало и господство мужчин – это господство сущности, это господство бытия над становлением, это господство вечности над временем, это господство неба над землей, это господство верха над низом. И, соответственно, патриархат является лишь одной из социальных адаптации, одним из социальных приложений к социокультурам и религиозным тоже приложениям вот этого начала. Не случайно в христианстве все три лица Пресвятой Троицы упоминаются в мужском роде, они считаются мужского рода, именно для того, чтобы показать вот эту, скажем, специфическую вертикаль. Утвердить эту вертикаль, что все высшее – это мужское, и все мужское – высшее. И мужчина становится в данном случае метафорой иерархии, метафорой эссенции, метафорой бытия. Соответственно, превосходство мужчины над женщиной отражает в себе онтологию бытия над небытием или недостаточным бытием. Так строится иерархическая модель, которая проявляется в философии, в культуре, в обрядах, ну и, соответственно, в социальных отношениях или культурных отношениях между полами. Соответственно, вот мужчина – это верхняя половина мира, женщина – нижняя, мужчина – это небо, женщина – это земля. И их диалектика, их отношений, их взаимодействия, их взаимосвязи и порождает множество всех вещей. То есть благодаря вот этому как бы альянсу полноты и пустоты, как в мифе у Платона «Порус и пение», то есть от них рождается Эрос на перу богов, «Порус», то есть богатство, полнота. Он вступает в связь с пенией, то есть с нищетой, с недостатком, и рождается Эрос, любовь, которая находится между ними. То есть как Эрос находится между небом и землей, связывает их, разводит их, сближает их. Соответственно, пение – это нищета, Порус – это полнота, также небо, земля, Эрос – промежуточный бог. И вот так строится эта вертикальная ось патриархата в онтологии и в метафизике. Когда начинается, скажем, определенный упадок патриархата? Когда власть мужчины, власть отца, патрос, отец, патер, патриархат, власть отцов, он утрачивает свою духовную легитимность. Здесь очень интересно, что Платон говорит о том, что в некоторых случаях совершенно положительное правление монархическое, и Аристотель об этом же говорит, монархия, единовластие, может утратить свою легитимность, то есть свое качество, и превратиться в самое худшее из правления единоличных, в диктатуру, а потом и в тиранию. То есть вот если монархия – это идеальная форма вертикальной организации общества с одним господином на верхушке, на вершине социально-политической иерархии, то диктатура и особенно тирания являются особенно тиранией худшим. То есть тоже один господин, один властитель, но уже при отсутствии легитимности эта монархическая модель перестает называться монархией, то есть хорошим единовластием, и становится плохим единовластием. Вот эта фигура монарха и тирана, она очень интересная, потому что тиран – это хуже, чем и власть олигархии, и демократии, и холократии. Просто более того, как Аристотель говорит, что тирания как раз и рождается из демократии, а демократия – это и есть прелюдия к тирании. Но в любом случае существует как бы сакральное, легитимное, прекрасное, положительное единовластие монархии. И существует такой черный обратный образ ее тирании. Хотя речь идет формально о господстве одного. Точно так же можно сказать, что существует оправданный или легитимный патриархат и нелегитимный. То есть, когда мужчина действительно воплощает в себе небо, когда он воплощает ум, волю, мужество, силу, рассудительность, ответственность, последовательность, героизм, преданность идеалам, заботу о ближних, то его патриархальная власть, она легитимизирована качеством ее. То есть здесь быть ее легитимизировано. И тогда женщина, как земля или как бы второе начало, он просто пользуется этими свойствами, то есть защитой, могуществом, силой. И она вольна в этой под сенью неба расцветать, как благодатная земля. Не штурмуя небо, не претендуя на то, что она сама есть небо, не низводя богов до своего уровня, а как бы радуясь и наслаждаясь вот наличием внимания со стороны этой высшей инстанции, которая воплощена, опять же, как в устройстве государства, так и в устройстве семьи. То есть патриархат может быть оправдан в том же смысле, как оправдана монархия у Платона и Аристотеля. И как, таким же образом, теперь дальше параллельно, в других случаях патриархат может потерять свою легитимность. Мужчина может утратить свою, в первую очередь, это самая большая катастрофа, потому что, по большому счету, как Сократ говорил в Алкивиаде, что человек – это душа, человек – это душа, человек – это ум. И в той степени, в которой мужчина умен, в той степени он мужчина. А все остальное – это уже свойство там, разных совершенно других следующих существ. Человечность и мужественность мужчины, в первую очередь, заключается в его уме, во-вторых, в его воле. Ум и воля делают его субъектом, и, соответственно, из этого все остальное исследует. Недостаток или фундаментальный переворот сознания, если мужчина утрачивает свой ум, свою волю, свое достоинство, свое вертикальное положение, свое самоуважение, свое понимание мира, свою вот некую, властную, даже властное начало, которое упорядочивающее начало, свои демиургические функции, которые устанавливают порядок вокруг себя и, в первую очередь, в самом себе, то он перестает быть мужчиной. И вот по мере утраты этих мужских качеств на самом деле происходит узурпация патриархата, так же, как происходит узурпация монархии в случае тирании, когда нет легитимности. Тиран – это тот, кто правит единолично во имя самого себя, в то время, когда монарх – это тот, кто правит единолично во благо всего своего народа, всего своего населения и будучи открыт к высшим идеалам. Монарх – это тот, кто служит, но не низу, а верху. И поэтому он справедлив, и поэтому он заботится обо всех. Он просто настоящий мужчина. А тиран – это псевдомужчина. Это на самом деле такой симулякр мужского начала. Его самолюбие, самовольность, его такое желание его сумасбродство, его стремление подчинить любой своей выходке все остальное окружение свидетельствует не о наличии в нем мужского начала. Наоборот, это такое искажение, его утрате. Он больше похож на капризного ребенка, почти, или капризную женщину. То есть, на самом деле, в тирании уже при всей такой единовластии, в тирании есть что-то такое истеричное. Точно так же в этом в патриархате, который перестает быть легитимным, который перестает быть умным, волевым, упорядочивающим, вот эта власть мужчины, которого эти качества ослаблены, в нем тоже есть что-то от истерички. То есть его стремление подчинить себе женщину, стремление настоять на своем. Но, конечно, не хочется говорить о культурах, но иногда в исламском мире, не везде, конечно, но вот в арабских странах подчас, чем жестче подавление женщин, тем более женственными становятся те, кто это осуществляет. И тем больше они в конечном итоге зависят от своих гаремов, скрытыми за чадрой, вроде бы скромно поставленных в угол, а на самом деле оказывающих на них подчас определяющее влияние. То есть женщины ищут обратного входа, и они понимают, где реальная сила, а где ее имитация. Вот там, где она имитация, там при всей жесткости и таком агрессивности патриархата, на самом деле носитель этого патриархата постепенно перестает быть мужчиной, утрачивая легитимность, мужскую легитимность, воли, ума, религии, некой упорядоченности, в каком-то смысле справедливости, который требуется от мужчины, вот утрачивая эти мужские качества и не утрачивая свое формальное, социальное, например, господство на женщине, происходит некий переворот. То есть, по большому счету, мужчина становится нам истеричкой. И патриархат такого вот тиранического толка, против которого выступают подчас, особенно в современном мире, многие феминистки, только он действительно пародийный. Это антипатриархат. Настоящий патриархат — это патриархат духовный, это патриархат и одновременно открытый. И здесь самое интересное. В полноценной неоплатонической традиции, начиная с Плотина и до Прокла, и вплоть до апофатики христианской Дионисия Ареопагита, есть очень интересное и очень важное для понимания сущности полноценного патриархата учение о едином. Так вот, с точки зрения, это опирается на диалог Парменид Платона, так вот, с точки зрения этого неоплатонизма, единое не существует. То есть, единое предшествует бытию. Соответственно, а если что-то существует, оно уже не чисто единое, а единое многое. То есть, единое, в котором включено многое. Это очень интересно. Из этого, на этом построена вся апофатическая традиция мистического богословия в православной церкви. Германская, рейнская мистика, но можно применить этот принцип к патриархату. Если, да, так что же, что значит, что единого нет, а то, что есть, уже не едино? Это означает, что все, что мы видим в качестве неба, бытия, самого чистого, высокого, света, все это не первое, а второе в некой иерархии. А первое является всегда запредельным, скрытым, непроявленным. Соответственно, никто не должен утверждать своего собственного превосходства, своей собственной власти, без того, чтобы признавать власть более высокой инстанции. Это прекрасно отражено и в православной традиции, что император православный, православный царь, он является таковым, потому что он является слугой Бога. Выполняя миссию Бога, он и получает право царствовать и властвовать. То же самое, именно благодаря этому несуществуемому апофатическому скрытому, всегда скрытому за пределом достижимого этого принципа, апофатического, тайного принципа, единства которого нет, единого которого нет, благодаря этому и высший из ангелов называется как Бог, который как Бог, Михаил, он считает, что я не Бог, я как он, я следующий, я создан, я тварь. В то время, когда сатана как раз пал, потому что он сказал, надо мной ничего нет, я и поэтому как бы единственный, не распознав этого тайного единства. В этом все это применимо к патриархату. Когда патриархат рассматривает миссию мужчины как служение, как выполнение некоторой миссии, порядка, справедливости, духа. Когда мужчина предан более высокому началу, как идее, концепту или там, чему-то большему, религии, это еще оптимально, тогда его доминация, его патриархат оправдан. То есть патриархат должен быть открыт. Власть мужчины не является абсолютной и полной. Соответственно, и над женщиной, и над всем остальным. Его власть – это миссия его. Он просто поставлен здесь. И мужской гендер – это задание. Это задание стать мужчиной. Мы становимся мужчиной в течение всей своей жизни, выполняя эту миссию. Миссию служения вот этому всегда превышающему нас единому. То есть мы не единство. Мужчина не единство. Даже небо не единство. Небо отражает какой-то невидимый божественный свет, который предшествует ему. Не само небо ценно, ценен Бог, который всегда стоит за ним, за пределом. И вот эта открытость бытия к более высокому, к единому, эта открытость неба к тому, что ему предшествует, проецируется и на политическую систему, потому что монарх – это тот, кто служит. Поэтому монархом по Платону должен быть философ. Философ – тот, кто понимает смысл власти. Он различает речь и содержание. Он не является просто правителем. Он является правителем для чего-то, для какой-то цели, для задачи. И в отличие от него, тиран не имеет никакой цели, кроме самой власти. Поэтому это глубокое искажение легитимности правления. Точно так же, когда мужчина забывает о своем собственном служении, о ценностях, о задачах, он, его патриархат может сохраняться, но он утрачивает свою легитимность. И по большому счету, этот вот не сакральный, не подлинный, не настоящий, не служебный, а именно открытый сверху, трансцендентный патриархат, философский патриархат, как только он утрачивает это качество, он превращается в свою противоположность. И, конечно, если рассматривать, например, вот современные политические секулярные системы, власть капитала или претензии современных мужчин на господство над женщинами, вот мы легко придем к выводу, что ни то, ни другое, ни третье абсолютно не обосновано. Власть не имеет легитимации в служении миссии. Капитал – это вообще аберрация, и подчинять все материальным ценностям, особенно финансам, это значит уничтожать эти ценности на корню. Также я считаю, что нелегитимным является господство современных мужчин. Вот тут можно сказать, что современный мужчина относится просто к мужчине, так же, как тиран относится к монарху. А нормальный мужчина или нормативный мужчина, традиционный мужчина – это монарх. И правит он и над женщиной, и над всеми остальными во имя какой-то цели и с какой-то задачей. И он на самом деле выполняет важнейшую функцию и миссию. Он спаситель, он помощник, он организатор, и он друг. А узурпатор просто вот какой-то хан, который издевается над своей женой, или, как бы сказать, считает, что он хорош тем, что вот он как бы сам по себе, вот что вот он таким уродился, и этого уже достаточно, это на самом деле узурпатор мужского начала. Это вообще на самом деле переодетая истеричка, а не настоящий мужчина. Настоящий мужчина должен быть спокойным, уверенным, ответственным и обязательно легитимным. Тогда его и патриархат его становится солнечным и прекрасным. Но если он не таков, то тогда на самом деле надо что-то делать. Я не говорю, что автоматически феминизм, особенно либеральный или там какой-то жуткий, первертный, должен прийти ему на смену. Это еще хуже. Это от плохого к совсем к худшему. Но на самом деле определенное вот такое вырождение патриархата в современности, вообще вот фигура современного мужчины, она уже настолько далеко от этого апофатического патриархата, нормативного патриархата традиции, что женщин просто можно понять. Это что же это такое? Это же просто какая-то подделка, а не мужчины. То, с чем им приходится иметь дело. Всего доброго. Вы смотрели программу «Экспертиза Дугина» о патриархате.